Игнатьев, записки очевидца, Знамя, 1941 год, номер 3, страница 236. В 1944 году роман Степанова «Порт-Артур» был переиздан большим тиражом и получил всенародное признание. В 1946 году Степанову была присуждена за него государственная премия. Во многих театрах страны шла пьеса «Порт-Артур», написанная Степановым в соавторстве с драматургом Поповым по мотивам романа. Степановым также был создан киносценарий «Порт-Артур». Писатель получал сотни писем от читателей. Участники обороны Порт-Артура делились своими воспоминаниями, сообщали неизвестные факты героических эпизодов, боев. Используя новые материалы, Степанов постоянно совершенствовал свое произведение, уточняя характеристики, дописывая новые главы и сцены. В 1953 году Степанов включил в роман «Эпилог», в котором рассказывалось о последующей судьбе героев романа и о процессе над Стесселем и другими виновниками сдачи Порт-Артура японцам, происходившим в Петербурге в 1907-1908 годах. В дальнейшем при переизданиях романа этот эпилог не печатался, а был использован в романе «Семья Звонаревых», над которым писатель трудился до конца своей жизни. Роман Александра Николаевича Степанова «Порт-Артур» вошел в золотой фонд советской литературы. Он издавался 17 раз тиражом более миллиона экземпляров. Роман переведен на языки народов СССР и на многие иностранные, в том числе на английский, французский, венгерский, китайский, японский и другие. В настоящем издании текст романа дается по изданию «Гослитиздата» 1960 года, последнему, над которым автор тщательно работал и где сделал значительные исправления. Часть первая. Глава первая. Ясный морозный день клонился к вечеру. Солнце освещало косыми предвечерними лучами Порт-Артур и окружавшие его мрачные серые скалистые горы. С моря дул слабый ветерок, сметая сохранившийся еще кое-где снег. Порт-Артур, Люйшунь, город, незамерзающий порт и военно-морская база Китая на юго-западе Ляодунского полуострова, Квантунском полуострове, у входа в заливы Ляодунский и Бохайвань. Порт и крепость построены в 80-х годах XIX века на месте рыбацкой деревни Люйшунькоу. В 1894 году, во время Японо-Китайской войны 1894-95 годов, Порт-Артур был взят японскими войсками, многие крепостные сооружения были ими разрушены. По Симоносекскому договору 1895 года Порт-Артур отошел к Японии, но под давлением России, Германии и Франции был возвращен Китаю. 15-27 марта 1898 года в Пекине была подписана Россией и Китаем конвенция, по которой Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур передан России в аренду на 25 лет. Квантунский полуостров и прилегающие к нему острова образовали Квантунскую область, которая в 1903 году вместе с Преамурским генерал-губернаторством вошла в состав наместничества на Дальнем Востоке. Во главе наместничества был поставлен адмирал Алексеев. Алексеев был незаконным сыном Александра II и, следовательно, братом Александра III. После окончания русско-японской войны по Портсмутскому мирному договору 1905 года арендные права на Порт-Артур перешли к Японии. Японская оккупация длилась до 1945 года, когда советские войска разгромили японские самурайские части. В настоящее время Порт-Артур принадлежит КНР. В порту и в городе необычайное для будничного дня оживление. Все чиновное русское население Квантуна 26 января 1904 года съехалось в Порт-Артур, где сегодня состоится традиционный бал в День Марии.